У Луизы раскалывалась голова от усилий сохранить приветливую улыбку радушной хозяйки и в равной степени от двух интервью с представителями влиятельной британской прессы, состоявшихся несколько ранее в тот же день, на который Бенедикт вынудил ее согласиться. Одно она дала американскому корреспонденту лондонской Daily Telegraph, а затем через час редактору раздела для женщин London Sunday Times. Планировалось открытие первого института Луизы Тауэрс в универсальном магазине, и не просто в каком-то магазине, а в самом известном в мире супермаркете в лондонском Harrods. Луизе пришлось узнать об этом от Дэвида Риммера, которого, как выяснилось, Бенедикт посылал в Лондон для заключения договора. Было совсем нетрудно вести себя с журналистами так, как велел Бенедикт. Держись спокойно, загадочно, как будто тебе одной известны все секреты, как сделать красивой кожу женщины и ее внешность. Было бы гораздо труднее, невозможно изображать волнение или энтузиазм по поводу проекта, о котором она почти ничего не знала. Ну, все. Так больше продолжаться не может. Луиза оглядела гостиную, разыскивая Чарльза. Тот находился на Среднем Западе, когда она узнала ошеломительную новость о Harrods. Но он, конечно, должен был знать о цели поездки Риммера. Почему он ничего ей не сказал? Объяснить это можно только тем, что отец приказал ему не говорить ей. Она хотела прямо его спросить. Но Чарльз вернулся только накануне крестин, явно гордясь честью быть одним из крестных Кристофера. Луиза не могла разглядеть пасынка в толпе. Потом она услышала позади себя его голос. Он стоял к ней спиной. Она не видела выражения его лица, когда Сьюзен говорила: «Не может быть, чтобы ты никогда не встречался с Блайт. Она знаменитая маленькая сестра Месси, но не такая уж и маленькая. Я даже представить не могла, что из-за всех этих высоких подач можно вытянуться, как жердь». Стройная пепельная блондинка добродушно улыбалась, болтавшей без умолку Сьюзен. Чарльз с укором прервал ее как раз в тот момент, когда Луиза подошла к ним. «Жердь? Опомнись, что ты говоришь, сестричка? Я уверен, что можно найти и более подходящее выражение. Разумеется, я много слышал о вас, Блайт, однако мне кажется, что почему-то до сих пор мы ни разу не встречались». Луиза легко дотронулась до его руки. Он резко обернулся, и его лицо просияло. «А вот и знаменитость нашей семьи. Луиза, жена моего отца, сама Луиза Тауэрс. Луиза, познакомься с Надеждой Америки, будущей чемпионкой Уимблдона, мисс Блайт Робертсон». Луиза опять покорно изобразила радушную улыбку, размышляя, как бы ей заполучить Чарльза в свое распоряжение на пару минут, чтобы расспросить о Harrods. Она едва взглянула на девушку, которую ей представили. Для Луизы она была очередной типично американской девушкой. Казалось, гостиная ими переполнена. Все выше среднего роста, покрытые легким загаром, с идеальными стрижками, ухоженными ногтями и ослепительно белыми зубами, пышущие здоровьем, пользовавшиеся всеми преимуществами в жизни, дышавшие наичистейшим воздухом, выросшие в полном благополучии. Луизе было больно смотреть, с каким сытым самодовольством они относились ко всему, чем обладали, в сравнении с душераздирающими письмами Наташи, полными благодарности за то немногое, что Луизе удавалось послать ей. «Блайт, ты все еще тренируешься в теннисном центре Тича Теннанта в Лахое?» — спросила еще одна блондинка из тех, кто окружал Сьюзен. «О, конечно, приходится постоянно тренироваться. Я где-то читала, что этот Тич невероятно требователен. У вас, наверное, есть комендантский час или нечто подобное, и жуткая диета ни мороженого, ни мартини». Блайт отвечала по-прежнему добродушно. «Что-то в этом духе, хотя все не так уж страшно». «Вам следовало бы получше познакомиться друг с другом», — вмешалась Сьюзен, весьма многозначительно поглядев на Чарльза. Блайт легкомысленно рассмеялась и уже собиралась отойти, когда Чарльз, к великому удивлению Луизы, торопливо сказал: «С удовольствием. Как долго вы пробудете в Нью-Йорке, Блайт?» «Возможно, дольше, чем хотелось бы». Луизе очень не понравился прохладный, равнодушный тон девушки. Я растянула связки, так что в настоящий момент нахожусь под наблюдением врача. Через несколько дней мне снова на осмотр. Луизе хотелось закричать: «Нет, хватит, нет!» Тогда как Чарльз рассмеялся и продолжал: «Значит, мне повезло. Если вы свободны сегодня вечером, мы могли бы пообедать. Обещаю, мы будем беречь связки». Я слышал, в новом французском ресторанчике «Греной» довольно мило, несмотря на лягушачье название. Сьюзен фыркнула. «Блайт, соглашайся, пока мой брат не передумал. Он не так-то легко раздает подобные приглашения с тех пор, как начал работать на свою мачеху, которая самый настоящий эксплуататор». В голосе Сьюзен отчетливо прозвучала злоба, когда она кивнула в сторону Луизы. «Не верь ни одному ее слову», — беззаботно откликнулся Чарльз. «Но, возможно, мы можем предложить отличное средство для ваших связок, мисс Робертсон. В конце концов, Элизабет Арден создала 8-часовой крем для укрепления сухожилий своих лошадок. А у нас есть кое-что получше. Луиза Тауэр заботится о людях, а не о кобылах. Верно, мэм?» Он подмигнул Луизе, и все засмеялись. Ее ужаснуло, что Чарльз решительно взял под руку Блайт и явно собирался увести ее подальше от компании, окружавшей Сьюзен. Обернувшись через плечо, он снова подмигнул Луизе, не замечая напряженного выражения ее лица, и сказал громко: «Давайте поищем укромное местечко, Блайт, чтобы доктор Тауэрс из института Луизы Тауэрс имела возможность выписать вам наилучший чудодейственный лосьон и снадобье, который непременно вас вылечит». Луиза не знала, как пережила остаток дня. У нее в душе все перевернулось. Ей стало плохо, когда она увидела сначала, как Чарльз и Блайт сидят на кушетке у окна, поглощенные оживленной беседой, а вскоре после того они выскользнули из апартаментов. Она твердила себе, что это ерунда, что это ничего не значит. А потом это необходимо для его здоровья. Он слишком много работал. Слава богу, девушка была копией сотен других, с которыми он, наверное, встречался, приятельниц и соседок Сьюзен по комнате в колледже, двойников Сьюзен, которым он, вероятно, назначал свидания, а может, и спал с ними в течение многих лет. Они все одинаковы, и это не исключение. В конце концов, какое ей дело? Почему же ей так невыносимо больно видеть, как Чарльз наслаждается обществом девушки, которая моложе ее, по меньшей мере, на 10 лет? Не потому ли, что Бенедикт все время подчеркивал, что сама она уже не первой молодости? Однажды Александра сказала ей, что Бенедикт делал это, так как сам боялся, что она будет с каждым годом больше и больше осознавать, насколько велика у них разница в возрасте. Не потому ли она ревновала, что у нее никогда не было беззаботной юности, а ей тоже хотелось ходить на танцы, обедать с молодыми людьми, назначать свидания? Или в основе ее ревности лежала иная, более серьезная, безумная причина? Она не знала. За 2 недели до торжественного открытия института Луизы Тауэрс у Хэрротс в Лондоне Бенедикт вместе с Чарльзом улетел в Вашингтон на новом самолете компании «Гольфстрим», чтобы присутствовать на церемонии в Белом доме. Президент Кеннеди пригласил их на прием в честь Фрэнсис Келси, ученой даме, работавшей в комиссии по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов, должны были вручить почетную медаль за то, что «Вашингтон-Пост» называла мужеством и преданностью интересам общества, которые она продемонстрировала, отказавшись разрешить распространение вредоносного лекарства. И тем предотвратила рождение в США тысяч и тысяч младенцев с врожденной патологией вследствие применения талидомида. «Мы здесь точно белые вороны, па», — взволнованно прошептал Чарльз, когда они дожидались появления президента. «Я не заметил никого из конкурирующих фирм, никого от фирм Элли Лилли или Физер или Скип. И, честно говоря, меня это не удивляет. Больше того, я поражен, что вообще пригласили кого-то, кто представляет фармацевтическую промышленность, хотя у нас и незапятнанная репутация. Верно, Чарли. Мы здесь потому, что мы друзья дома. Но это совсем не значит, будто наше производство не пострадает из-за скандала с фалидомидом. Среди приглашенных находилась и Одри Уолсон, которая, как Бенедикт знал, не сделает попытки подойти и поздороваться. Она смотрелась необыкновенно эффектно в темно-синем костюме элегантного покроя, подчеркивавшем ее плоский зад, который Бенедикт успел изучить очень хорошо. Он предполагал, что костюм оплачен чеком, который он дал ей в последний раз. Это был единственный способ для нее выглядеть хотя бы относительно прилично, учитывая смехотворное жалование, которое ей платили в комиссии по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов. К лацкану пиджака была приколота маленькая бриллиантовая сова, которую он подарил ей в прошлом году, вознаграждая за долгие протяжные звуки, которые она издавала, приближаясь к оргазму. «Как сова, черт подери!» — заметил он, услышав это в первый раз. «В чем дело, что ты ухаешь?» Она ответила, что ничего не может с собой поделать. «У меня перехватывает дыхание, потому что сначала очень больно, а потом, когда я кончаю. Но, наверное, я начинаю дышать таким образом». Его это позабавило, и ее упругая попка по-прежнему возбуждала его, так как ему редко удавалось выкроить время, чтобы побывать там. Он ловил момент, когда она незаметно посмотрит в его сторону, не сомневаясь, что долго ждать не придется, и как бы невзначай, без улыбки, выразил ей свое одобрение через весь зал. Он был уверен, она надеется, что он заглянет к ней сегодня попозже. Он знал, что ее трусики станут влажными, и она постарается сдержать неровное дыхание. Она провела языком по губам, медленным движением руки прикоснулась к брошке. Недвусмысленное приглашение. Но он еще пока не решил. Он отвел взгляд. Нет нужды больше смотреть на нее. Он знал, что она будет ждать его в своей квартире, если потом у него появится настроение заняться сексом. Церемония была краткой, но блестяще проведена красивым президентом, который, по мнению Бенедикта, выглядел гораздо моложе и спокойнее, чем обычно, несмотря на то, что обострение кризиса в связи с присутствием русских на Кубе должно быть легло тяжким грузом на его плечи. «Нельзя спускать с вас глаз, ребята», — добродушно сказал Бенедикту президент, когда обходил гостей, обмениваясь с ними приветствиями. «Бог послал нам Фрэнсис Келси, чтобы она позаботилась об этой стране. Но необходимо принять какие-нибудь меры для защиты потребителей, чтобы обеспечить абсолютную уверенность в том, что нам не придется в дальнейшем полагаться на блестящие способности одного человека. Ведь это просто смешно. Мы должны принять закон о правах потребителей, чтобы вы, ребята, не вводили в заблуждение покупателей, выписывая им рецепт на лекарство, чтобы содержимое упаковки всегда отвечало назначению и без всякого обмана. Вы согласны, юный Чарльз?» Так как Чарльз, смутившись, забормотал что-то невнятное, Бенедикт ответил за него. «Господин президент, сэр, я согласен, что потребителям необходима всесторонняя защита, какая только возможна. Но я был бы счастлив, если бы вы позволили как-нибудь объяснить вам, сэр, какие в точности испытания мы проводим, прежде чем хотя бы представить заявку на новое лекарство в комиссию по контролю за качеством». Но внимание президента уже обратилось в ином направлении. Позже, когда они покидали Белый дом, Бенедикт заметил сенатора Кефовера, также присутствовавшего на церемонии, который как раз садился в свою машину. «Вон наш камень преткновения, сынок. После этой печальной истории, учитывая вред, который скандал с фалидомидом нанес репутации нашей индустрии, Кефовер в скором времени сумеет протолкнуть законопроект о регулировании выпуска новых лекарств с той же легкостью, с какой нож проходит сквозь масло. И это только начало. Одному Богу известно, что еще он придумает, чтобы испортить нам жизнь, и Конгресс пойдет на поводу у этого человека. Бенедикт взглянул на часы. До обеда было еще далеко. Не навестить ли ему маленькую сову с плоской, но крепкой попкой? Несмотря на то, что президент, обращаясь к нему, говорил шутливо и добродушно, Бенедикт почувствовал тревогу и напряжение, а это значило, что у него, вероятно, даже не возникнет эрекции. Только Луиза. Он оборвал ход своих мыслей, как научился делать уже давно. «Какие у тебя планы, Чарли? У меня назначена здесь, в Вашингтоне, пара встреч, но мы можем встретиться и наскоро пообедать в клубе «Фэст-стрит» перед полетом обратно в Нью-Йорк. Помимо прочего, надо поговорить об открытии в Хэротс и обсудить, как идет продажа арабских ночей». Пока они дожидались машины, Бенедикт обратил внимание на унылый вид Чарльза. Такого выражения лица он не видел у сына довольно давно. По сути, с тех пор, как он приступил к работе в отделении Луиза Тауэрс. В прежние времена, как раз после смерти Хани, когда Чарльз только вернулся в Нью-Йорк и начал делать карьеру, в основном в фармацевтическом подразделении, Бенедикт видел это выражение на лице сына каждый день. Что стряслось, Чарли? Тон его стал резким, он ничего не мог с этим поделать. Его голос всегда звучал резко, когда он беспокоился о своих детях, а сейчас именно так и было. Их машина была третьей по счету в длинной веренице автомобилей, тянувшейся к главному порталу. «Ничего, папа. Впрочем, да, я действительно хотел с тобой поговорить кое о чем. Но беда в том, что сегодня у меня нет времени на обед. У тебя свидание в Нью-Йорке?» «Да, сэр». «Ну и не переживай так. Это хорошая новость. Что еще у тебя на уме?» Они сели в машину. «Куда тебя отвезти? Наверное, национальный аэропорт? У тебя заказан билет?» «Да, папа. Но у меня еще осталась куча времени. Когда у тебя назначена первая встреча?» «Черт с ней!» Бенедикт отказался от мысли навестить Одри. «Как-нибудь в другой раз». Не потрудившись объяснить Чарльзу, почему он передумал задерживаться в Вашингтоне, Бенедикт сказал шоферу: «Свяжись с Суэсом, передай, что нам хотелось бы вылететь через час». Он повернулся к Чарльзу. «Мы вместе полетим назад на Гольфстриме, и ты сможешь рассказать мне обо всем, что тебя волнует». У него неожиданно потемнело в глазах, когда Чарльз попытался выдавить из себя то, о чем Бенедикт уже догадался. Они кружили высоко над столицей, и сын рассказывал ему старую как мир историю, историю любви. «Я знаю, это кажется безумием, папа, но я могу лишь сказать, что это любовь с первого взгляда. Мы встретились на вечере в честь Кристин 4 месяца назад, и в тот вечер обедали вместе, и я сразу понял, что люблю ее, и она тоже. Это Блайт, сестра Месси Робертсон. Месси жила вместе со Сьюзен в одной комнате в... Помню. Сьюзен говорила мне, что ты, наконец, встретил подходящую невесту. В самом деле?» Сьюзен такого не говорила. Однако упоминала в разговоре с отцом, как рада, что Чарли встречается с девушкой своего круга. Бенедикт знал, что это всего лишь сплетни, даже если Сьюзен сама этого не понимала. Она в течение стольких лет распускала слухи о Луизе, что, вероятно, теперь сама даже не осознавала, в какой момент начинает сплетничать. И тем не менее он был доволен. Блайт Робертсон являлась в высшей степени подходящей кандидатурой на роль жены его сына и наследника. «Ты хочешь жениться на ней?» «Да, папа». «Ну и что в том плохого? Я считаю, это весьма разумная мысль». «Наше расписание». Бенедикт нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Я не хочу ехать в Лондон на открытие в Хэротс, потому что Блайт играет на открытом чемпионате Соединенных Штатов, и это первый в ее жизни большой турнир. А потом, если она выиграет, будут и другие состязания, которые идут вразрез с моими планами, и мы должны выбрать дату, которая устраивала бы нас обоих. Теннис для нее все». Чарльз помолчал, а затем нерешительно добавил: «Блайт не похожа на других девушек, она не хочет пышной свадьбы. Она хочет только, чтобы мы тихо поженились, так, чтобы это не помешало ее тренировкам». «Ты хочешь сказать, что уже сделал предложение, и она его приняла?» «О, да. С этим проблем нет». Услышав прозаический тон Чарльза, Бенедикт расхохотался. Чарльз озадаченно посмотрел на него. «Что я сказал смешного?» «Ты не поймешь». Бенедикт нажал на кнопку, вызывая стюарда. «Откройте бутылку Крюга». Он наклонился вперед и сказал серьезно. «Забудь о Луизе Тауэрс и о Хэротс, сынок. Почему бы тебе не сбежать?» У Чарльза начало подниматься настроение. Он видел отца, с которым давным-давно ездил в Лондон, отца, который сделал его поверенным своей любви к Людмиле. Господи, он уже целую вечность не думал о Луизе, как о Людмиле. Он видел отца, который был его другом и партнером, который однажды обращался к нему за помощью, как конспиратор. Отца, о существовании которого он часто забывал, привыкнув к его облику сурового, энергичного делового магната, также являвшегося и его боссом. «Нет, нам не нужно убегать, и я не думаю, что Блайт эта идея понравится. Она во многом довольно старомодна, но я знаю, что ей хотелось бы, чтобы свадьба прошла тихо, не привлекая особенного внимания, особенно потому, что в прошлом году умер ее отец. У тебя есть план?» «Да. В доме у Месси где-нибудь накануне Дня Благодарения. Месси очень удачно вышла замуж за среднего сына из семьи банкиров пар Добсонов. У них отличная квартира на Саттон Плейс. А потом мы проведем медовый месяц в доме пар Добсонов в Хоп Саунд, прежде чем Блайт придется отправиться в турне. Это значит, что я не смогу присутствовать на собрании представителей косметической и фармацевтической промышленности в Калифорнии, о чем ты просил меня. И повторяю, я очень хочу поддержать Блайт во время открытого чемпионата. Следовательно, Хэротс отпадает, если ты и в самом деле не против». Бенедикт позволил Чарльзу продолжать в том же духе. Причем Чарльз сыпал датами, перечисляя деловые встречи, которые следует отменить, и расписание теннисных турниров Блайт. К тому времени, когда они прикончили бутылку Крюга, и на табло загорелась надпись «Пристегните ремни», Бенедикт дал Чарльзу благословение, и, заглянув в свой собственный календарь, они совместными усилиями назначили свадьбу на ноябрь. Луиза свернулась калачиком на софе библиотеки. И там, вернувшись домой, ее нашел Бенедикт. Его сердце забилось. Она казалась необыкновенно прелестной, ранимой, и, что особенно глубоко потрясло его, одинокой. Они так отдалились друг от друга. Она обманула его, и это была ее вина. Он слишком долго наказывал ее, и это была его вина. Разговор с Чарльзом о любви заставил его почувствовать раскаяние и вспомнить свою всепоглощающую страсть к наивной Людмиле. Он не любил терять времени, это было не в его правилах. Он подошел и опустился рядом с ней на колени. Она изумленно, нет, испуганно посмотрела на него. Ее реакция его не удивила. Он знал, до какой степени ее жизнь подчинена его воле, и не сомневался, что именно так и должно быть. Но еще ему хотелось, чтобы она любила его, не насильно, словно под дулом пистолета, а без остатка, бескорыстно, как она любила его вначале. «Что такое? Я не думала, что ты вернешься сегодня. Что-нибудь случилось?» Он похолодел, услышав ее слова. Хани часто говорила именно так. И с полным основанием. Но сейчас в его жизни не было места другой любви. Он использовал Одри Уолсон, чтобы облегчить свою боль, а также и для того, чтобы иметь своего человека в комиссии по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов, самой важной организации в мире, принимая во внимание его бизнес. Но она ничего не значила для него. Только одна Луиза была для него всем. Сейчас, когда его сын полюбил женщину и готовился разделить с ней свою жизнь, Бенедикт осознал, насколько глубоки его душевные муки и как сильна его любовь к Луизе. Он снова хотел полностью разделить свою жизнь с женой. Он наказывал ее целых 4 года и в конечном счете точно так же наказала себя. Смешно, если подумать, что его собственный сын открыл ему глаза. «Нет, ничего страшного не случилось, любовь моя. Напротив, все неожиданно встало на свои места. Мой сын только что преподал мне урок. Можешь себе представить? Чарльз чему-то учит меня». Она настороженно смотрела на него, и выражение ее темных глаз свидетельствовало о том, что она все еще ожидает худшего, бедняжка. «Я был слишком суров к тебе. Теперь все будет иначе». В ее темных глазах заблестели слезы. Но она ничего не сказала и даже не пошевелилась. Он склонил голову ей на колени, внезапно почувствовав усталость. «Чарли влюбился», — мягко сказал он. «Он заставил меня понять, как сильно я все еще люблю тебя. Хотя я и пытался последние несколько лет забыть, с тех пор, как ты так ужасно обманула меня. Ну, хватит об этом». Он не видел выражения ее лица и спокойно продолжал. «Да, мой сын, наконец, полюбил девушку, которая кажется ему совершенством. Точно так же, как ты — совершенство для меня». Он почувствовал, как напряглось ее тело, и улыбнулся, вообразив, будто Луиза так отреагировала, потому что он, наконец, сдал крепость и честно признался в своей любви к ней. «Это Блайт Робертсон, подающая надежды юная теннисистка, младшая сестра Месси, подруги Сьюзен. Они собираются пожениться в ноябре в доме Месси». Бедный мальчик обеспокоился, думал, что я приду в ярость из-за того, что он не хочет ехать в Лондон на открытие в Хэрротс. Он предпочитает остаться в Нью-Йорке, чтобы поддержать Блайт во время выступления на первом в ее жизни большом соревновании на открытом чемпионате Соединенных Штатов. Бенедикт продолжал мечтательно рассказывать о разговоре с Чарльзом, состоявшемся в самолете. Его голова покоилась у нее на коленях, он не мог видеть лица Луизы. И слава Богу!